Архил. Книга 5, глава 1. Может, объяснишь? Сергей пристально посмотрел на Архонта. Это ведь твоя работа. Так было нужно, ответил тот, не отводя глаз. Сергей перевел взгляд на дерево и простоял так некоторое время, обдумывая ситуацию. Нет, перешла на мысленное управление разговорником и не обращала ни на что вокруг внимания. Архонт равнодушно смотрел на стену, равномерно покрытую магическими светильниками. И только Наташа выглядела обеспокоенно, неотрывно наблюдая за Сергеем. «Архонт, наконец», — произнес он, продолжая смотреть на дерево, уходящее далеко ввысь. «Я не собираюсь напрягаться и пытаться понять твои мотивы. Скорее всего, ты не сможешь их мне объяснить, или не захочешь. Но то, что ты сделал, мне очень не нравится. Я вижу только два решения в этой ситуации, и выбрал одно из них». Сергей повернул голову в сторону Архонта. «Слушай прямой приказ. Ты не можешь больше вмешиваться в мою жизнь и жизнь людей, которые меня окружают, без моего разрешения. Исключение одно – немедленная смерть». «Я понял тебя, Сергей», – ответил Архонт. «Что это значит?» – нервно спросила Наташа. Сергей промолчал, тогда она задала этот же вопрос Архонту мысленно. «Теперь я смогу вмешаться без его прямого разрешения только, если ему, или кому-нибудь из тех, кого Сергей считает своим, будет грозить немедленная смерть». «То есть ничего страшного не произошло», — облегченно сказала девушка. «Сергей в первый раз воспользовался своим правом отдавать команды, которые я не могу не исполнить. Он ограничил меня. Для него это тяжелое решение», — мысленно ответил ей Архонт. «Он говорил о двух решениях», — вспомнила Наташа. «Почему Сергей не выбрал другое? Какое оно было? Убить меня, чтобы подобного больше не повторилось. Я бы не дала ему этого сделать», — заявила девушка, на что Архонт изобразил скептическую улыбку. «Сергей», — нарушил общее внешнее молчание голос «нет, не могу дозвониться до вампиров. Последние попытки выйти с нами на связь были 150 лет назад. С тех пор, тишина, это плохо», — согласился с ней Сергей. «Вампиры должны были выжить, в любом случае. Надо подниматься наверх и смотреть, что мы пропустили. Попробуй проверить состояние центрального кластера. Может, проблема в нем, Сергей?» Раздалось из динамиков всех переговорников. «Могу заверить, что проблем не испытываю, кроме отсутствия общения. Ведун, неужели никто не хочет пользоваться твоими услугами?» — удивился Сергей. «Ну почему же?» — ответил искусственный разум. «Напротив, очень хотят, только доступа не имеют. И вопросы больше меркантильные или вообще фантастические. Вот послушай». Видимо, ведун включил запись, так как раздавшийся следом голос был незнакомым, с сильным акцентом и нес явную чушь. «О, великий ведун, ты должен исполнить три моих желания». Послышались заунывные звуки. «Дай мне бессмертие. Скажи, где лежит золото? Нет. Дай мне силу захватить этот мир. Аху-ху, не хо-хо». Послышалась ответная реплика ведуна, произнесенная издевательско-гопниковским тоном. «Дальше уже неинтересно», — сказал опять же ведун, но в этот раз нормальным голосом. «Да не скажи», — прервала его «нет». «Эти интонации я всегда узнаю, потому как они меня с полуслова бесить начинают. Поэтому мне важно понять, с какой личностью я говорю», — твердо закончила она. «Нормальная у меня личность», — ответил ведун. «На записи был не я». В одно время подобные вопросы начали поступать очень часто, так как часть разговорников была утеряна или поменяла владельца вследствие его смерти. «Это как это поменяло?» — удивилась «нет». «У них привязка к ауре. Привязку к ауре на массово выпускавшихся амулетах маги уже давно научились обходить. Для уменьшения размеров переговорника это плетение было упрощено до предела». «Было такое», — согласилась «нет». «Но, тем не менее, защита оставалась достаточно надежной». «Я не спорю», — подтвердил ведун. «На 200 лет ее хватило, но потом ее все-таки взломали». «Хорошо», — сдалась девушка. «С этим понятно. Продолжай». «Всем, кто получил несанкционированный доступ к переговорникам, — отвечает ведун 2, — его Тарым создал по образу и подобию того самого неудачного исправления для меня», — пояснил ведун. «Его голос ты и услышала в записи. Ведуна 2, для краткости Тарым назвал его созвучно, но не цензурно. Я такими словами не разговариваю. Так вот, он умудряется выводить из себя любого, а не только тебя. Итог всегда один и тот же. Звонки от этого абонента прекращаются. По какой причине ты просто не заблокируешь такой браслет? Их мало. Раньше вампиры переговорники возвращали и передавали другим сородичам. Кстати, почему вампир не выходит на связь? Они перестали пользоваться браслетами», — сказал ведун. После смерти Тарыма некому стало вносить поправки в мое программное обеспечение. Моего допуска для этого не хватает. Полноценная передача другим вампирам стала невозможной. Из вас же никто на сообщения не отвечал. Вампиры со временем развили свои собственные средства связи, никем, кроме них, неконтролируемые. Но они, по крайней мере, живы, уточнила Нет. Живее всех живых, ответил ведун. Самая технологически развитая раса на планете. Предлагаю подняться наверх, оборвал их беседу Сергей. Учитывая пропущенный нами временный отрезок, нам предстоит долгий разговор. Конечно, поднимайтесь, согласился ведун. Сергей двинулся обратно к лифту. Рядом шла Нет, разглядывая здоровенное помещение. Архонт, вцепившийся в его рукав Наташи, шли позади. Пискнул сигнал от переговорника. Сергей посмотрел, кто его вызывает, хмыкнул и принял вызов. «Добрый день, товарищ Сталин. Рад, что вы живы до сих пор, Сергей», — раздался удивленный надтреснутый голос глубокого старика. «Это точно ты? Сомневаюсь, что с этого номера сможет ответить кто-то еще», — хмыкнул он. «Даже не знаю, какой вопрос задать первым. Чем-то могу вам помочь. Если это действительно вы, товарищ Сергей, то нам срочно необходимо увидеться». Старческий голос быстро набирал силу и уверенность. «Где вы находитесь?» «В башне, которая в центре озера». «В призрачной башне?» Голос опять изменился. «Как вы там оказались?» «Как обычно. Зашел по делу, но у нас случилась маленькая неприятность и мы попали во временную аномалию. Фактически для меня прошло всего несколько часов, а, возможно, минут, как я был в середине 20 века. Но сейчас вы не подвергаетесь действию этой аномалии, товарищ Сергей, иначе мы не смогли бы разговаривать», — сделал вывод Сталин. «Эта башня не зря называется призрачной. Она пропала вместе с озером одновременно с вашим исчезновением». «А как?» – удивился Сергей. «Думаю, с этим мы разберемся потихоньку, товарищ Сталин». Он обернулся и вопросительно посмотрел на Архонта. Тот молча кивнул. «Как мне попасть к вам? Вы в Кремле?» «Не совсем». Сталин развеселился от такого предположения. «Будет лучше, если я сам приеду к вам в ближайшее время. Не уходите никуда из башни. Пусть пока для всех вы так и будете пропавшим без вести. Мне надо все хорошо обдумать. Я свяжусь с вами позже». «Хорошо, товарищ Сталин». Сергей прервал связь. «Он испуган?» Удивилась Нет. «Да, но не за себя. Сталин проверил меня, включив мыслесвязь», — ответил Сергей. «Я уловил, что он уже был готов к смерти, когда набрал мой номер. Скорее то, что я в этот раз ответил, было для него неожиданностью. Пойдемте наверх, необходимо хоть немного разобраться в том, что происходит. Мы очень многого не знаем». «Ирония судьбы», — заметила Нет. «Раньше мы хоть маленько знали будущее, а теперь не знаем даже прошлого». «Вон твоя ирония сзади идет», — буркнул Сергей. «Почти ничего не осталось», — со вздохом произнесла Нет, разглядывая пустые помещения бывших лабораторий. «Куда все дели? После вашего исчезновения заработали защитные плетения башни», — начал объяснять ведун. «Она перестала быть видимой, к ней нельзя было приблизиться. Защитный купол не пропускал вообще ничего, кроме воздуха. Первыми этот эффект обнаружили вампиры, уехавшие в город и не сумевшие попасть обратно. Но как-то же они вышли», — уточнила девушка. «Поле выпускает, но не пускает обратно. Начали экспериментировать, и доэкспериментировались до того, что внутри остался только Тарым, как всегда, застрявший возле кластера. Там же портальщиков куча была», — не поверила Нет. «А те с порталы экспериментировали, пока сами не кончились. Порталы тоже только в одну сторону работали. Тогда еще не понимали, что вы пропали надолго. Звонки к вам проходили, но никто из вас не отвечал». «Странный эффект», — задумчиво проговорила Нет. «Мы были в потоке сильно замедленного времени, но связь с коммутатором оставалась». «БРРР», — тряхнула она головой. «Нормальной физикой такое не объясняется. На эту тему тебе надо с вампирами переговорить. У них лучшие научные школы, обычные и магические. Жаль, что они давно не прибегают к моим услугам, и я не в курсе их разработок за последние 150 лет. Потом обсудим научные вопросы», — прервала жалобы искусственного разума девушка. «Продолжай рассказ про башню. Все сначала думали, что вы заняты чем-то важным, но на третьи сутки начали бить тревогу. Тарыма удалось уговорить оторваться от кластера и пойти на ваши поиски. Выяснили, опросив свидетелей, что вы направились вниз на лифте, но Тарыму не по силам оказалось его открыть. Он пробовал разрушить створки лифта и перекрытие пола, только ничего у него не вышло. Даже новый, на то время, силовой клинок не смог повредить эти поверхности. И что было дальше? Трым выкидывал в порталы все оборудование и припасы, потому как неизвестно, когда в башню можно будет снова попасть. Теперь понятно, почему здесь так пусто. Нет, закрыла дверь в очередное помещение. А тебя, в смысле компьютерный кластер, он не стал выкидывать? А зачем? Запас энергии у меня был рассчитан на сотню лет. Связь со мной постоянная у всех тоже имелась. Безопасность моего местонахождения стала совершенно беспрецедентной. Поэтому смысла перемещать кластер в другое место не было. Прошло гораздо больше времени. Заметила, нет. Откуда энергия? От башни. Не знаю как, но все мои накопители через 50 лет наполнились энергией доверху и с тех пор так и находятся в полностью заряженном состоянии. Ясно, что ничего не ясно. Пошли, посмотрим, чем остальные заняты. Нет, не стала заглядывать в другие комнаты, а сразу поднялась наверх, к выходу. Главные двери были открыты настежь. Свет вечернего солнца освещал густые заросли, начинающиеся сразу от берега озера. Что делает тропический лес в России? Громко задала она вопрос, подходя к стоящим перед лестницей товарищам. «Растет», — ответил Сергей, повернувшись к ней. «Это единственное, что тебя удивляет. Если ты про ту грибовидную бандуру в полутора километрах от нас, то я подобного у себя насмотрелась. Стоимость земли увеличивается, технологии улучшаются, такие грибки становится выгодно строить», — пояснила. «Нет, так что меня удивляют именно тропические растения в этой местности. Даже серьезное потепление не способно так сдвинуть ареалы их обитания. Башня работает в полную силу. Ты сама видела взрослый Милорн», — указал ей на очевидный факт Сергей. «Но она одна. Нет сети башен для равномерного влияния на климат. Отсюда такой перекос. Более того, по рассказам ведуна, на границах этой области творится форменный ад. Что ты имеешь в виду? Здесь жарко и влажно, для компенсации на границах холодно и сухо. Постоянные ветры и ураганы. Прикинь, площадь радиусом 1000 километров, а компенсация приходится на узенький участок в 20 километров по периметру. И всем этим управляет одна башня?» Удивилась. «Нет, это какая же у нее мощность? Узнаешь потом у вампиров. Они в данный момент самые умные на планете. Ведун мне уже доложил об этом. Чем сейчас хочешь заняться, Сережа?» «Хочу вниз сходить, проверить обстановку. У тебя есть шанс не вернуться обратно», — предупредила. «Нет, вам ведун, наверное, рассказывал не то, что рассказывал мне. Он предупредил нас о такой возможности. Но наш загадочный друг», — Сергей кивнул на Архонта, — «утверждает, что это правило на нас не распространяется. Мы теперь имеем права администратора, если говорить компьютерным языком. Еще бы знать, что в эти права входит». «Нет», — зевнула. «Может, все-таки поспим? Перенос во времени усталость не отменяет. Посмотри, где можно прилечь, а я спущусь вниз и проверю защиту». Сергей пошел вниз по лесенке. «Я с тобой», — сказала Наташа. «Нет, тоже уставшая как собака. Все хотела спросить, что у тебя в рюкзаке?» «Фисташка», — вздохнула девушка. «Уже сил нет удивляться. Пошли. Надеюсь, наши кровати Тарым не выкинул через портал в порыве энтузиазма». Сергей спустился по лестнице из Мотала. По его ощущениям, она была под завязку наполнена энергией. Нижние ступеньки уходили в землю. За прошедшее время почвенный слой вырос довольно значительно. Но большее удивление вызывал тот факт, что небольшое озерцо, в центре которого стояла башня, не заросло тиной и не превратилось в болото. Густые заросли, начинающиеся сразу за узким песчаным пляжем, Сергей решил немного расчистить. «Ведун, почему это место такое заброшенное? А что здесь делать?» — прозвучал ответ из переговорника. «Сама эта зона считается заповедной. Искупаться в озере не получится. Защита не пропустит. Одно время сюда прилетали, чтобы почтить вашу память. Чуть дальше, даже небольшой монумент в честь вас был установлен. К нему приезжали, а сейчас и это делать перестали. Там, где ты стоишь, раньше чистое место было. Сюда машины приземлялись. Потомки научились летать», — зацепился за необычность Сергей. «Не сами, конечно. Придумали амулет левитации. Раньше они были дорогими и использовались только в военной технике или общественном транспорте. Как обстоит дело сейчас, мне неизвестно. В каком месте, говоришь, находится памятник?» «Направо от тебя». Сергей начал прорубаться в указанном направлении. Больших деревьев не было, но заросли были плотными и густо переплетенными лианами. Зачастую дерево, срезанное у корня, так и оставалось висеть. Поэтому он вырезал кубик джунглей и откидывал его подальше. ты, Сергей, сейчас нарушаешь один из самых строгих законов России. Нельзя без разрешения особой комиссии уничтожать растения. Во-первых, мне пофиг. Во-вторых, уже не СССР, а Россия, давно уже, когда заработала погодная башня, условия проживания внутри зоны ее действия стали значительно лучше, чем в других областях страны. Мирное население со всех концов страны переселили в ее пределы. На остальной территории остались только добывающие комплексы, военные гарнизоны и охотники. В такой ситуации дробление на республики и национальности было признано неэффективным, а общее название выбрали на референдуме. И много народу здесь проживает, 150 лет назад было полмиллиарда, мало. За 200 лет население увеличилось всего в 2-5 раза, разные бедствия забрали очень много жизней. Паразиты, не только и не столько, еще эпидемии. Кроме обычных болезней, появились магические вирусы, от них живая вода не помогает, войны тоже были. Сергей тем временем прорубил просеку до монумента, невысокая гранитная плита, на которой были высечены их профили, все четверо пропавших, снизу простая и короткая подпись, ждем, как-то коротко, никто такие и откуда, никуда пропали, ничего не указано, а зачем, изобразил удивление ведун, вас и так все знали, стране требовались герои, ваши кандидатуры, особенно после таинственного исчезновения, оказались самыми подходящими для этого. Мы уже вышли за границу защитного поля, давно. Она начинается в 5 метрах от нижней ступеньки лестницы. Пойду, проверю возможность попасть обратно, усмехнулся Сергей. Если ты видишь башню и озеро, то отвод глаз на тебя не действует. Это уже половина из охранных плетений. Вот и проверим вторую половину. Пока Сталин что-то там мутит, поспать и правда не помешает. Глава 2. Сейчас перекусить бы чего-нибудь. Сергей лежал на полу истлевшем матрасе рядом с нет. Вокруг тебя куча энергии, а ты хочешь есть, а почему нет? Энергия – это хорошо, но строительный материал телу тоже нужен. Он потянулся. Кофе хотя бы чашечку. К сожалению, кофе не вино, и за 300 лет оно лучше точно не стало. Лениво ответила нет. Ведун, есть что пожрать? Ничего съедобного в башне нет. Тарым выкидывал в портал шкафы, не разбираясь, что в них лежит, а с его уходом, мне другой информации о внутренних изменениях в башне не поступало, хотя я сомневаюсь, что кто-либо мог принести сюда запас продуктов, печально, нет, встрепенулась, слушай, раз Тарым выкидывал вещи через портал, а потом сам через него ушел, то портальное кольцо должно было остаться здесь, так и есть, подтвердил ведун, я могу его настроить, на 20 других порталов, ими активно пользуются, но я не знаю, что с той стороны вас будет ждать, это может быть опасно, многие из них использовались раньше, как транспортные коридоры, по которым проходили трубопроводы, как говорится, хорошая мысль, приходит опосля, глядя в потолок, глубокомысленно произнес Сергей, простейшие плетения наблюдения забыли в портал встроить, торопились, тем более, это были опытные образцы, отрабатывалась сама технология, не до изысков. Ведун, а разговорники ничьи не отвечают, ты же пытался выйти на связь после нашего появления, пытался, ответила только Рона, но узнав, что это я, сразу же сбросила вызов, не подскажешь причину такого игнорирования, прямо любопытство разбирает, боязнь слежки, наверное, неуверенно ответил ведун, это многим было известно и раньше, но никому не мешало, так как все были уверены, что информация никуда дальше не уйдет. Значит, с намеком задала вопрос нет. Да, прошел слух, что меня взломали. Дополнительно Тарым сделал намеренный слив информации, благодаря которой нашли несколько слитков, якобы из того золота, что вы изъяли в Швейцарии. Глупость. Могли найти все или ничего. Если только вампиры не взяли оттуда часть слитков для своих нужд. Не брали. Портал в ту пещеру ни разу больше не активировался. Тогда я не понимаю. Я тоже. Это связано как-то с ПИС. Ой, ведуном 2. Интересное у тебя поведение. Задумчиво проговорила нет. Пойду-ка я посмотрю логи твоей работы. И вообще проверю целостность ядра. А то он здесь забывчивость начал изображать. Прогуляйся, а я попробую связаться с Роной. Может удастся ее убедить, что я это я. Сталин молчит, молчит. Ведун, а ты успел определить, где находится Рона, у себя дома в Афре. Афра это что? Самый крупный город вампиров на африканском континенте. Решили с названием сильно не заморачиваться, как я погляжу. Пробормотал Сергей, вызывая Рону. Звонок проходил, но на вызов никто не спешил отвечать. Поставив разговорник на автодозвон, Он поднялся с остатков кровати, на которой они с Нет провели ночь. «Архонт, вы проснулись?» «Да». «У Наташи с собой рюкзак был. В нем случайно ничего перекусить нет?» «Нет». «А что тогда у нее там такое?» «Фисташка». «Подробнее давай». Не понял, о чем речь Сергей. «Она находится в инкапсулированном пространстве, внешняя оболочка которого имеет яйцевидную форму», — монотонно пояснил Архонт. «Скоро произойдет ее прорыв, и фисташка вернется в наше пространство». «Скоро это когда?» «Учитывая скорость поглощения энергии из поля башни, то через 35 минут». «Наташа знает, я ей сказал об этом». «Ну, молодцы, собирайтесь. Пойдем на природу. Вот здесь хорошее место». Наташа остановилась в 5 метрах от памятника, на ровной плите, которую растительность не успела разломать. «Вы здесь развлекайтесь, а я пойду что-нибудь поймаю на завтрак». Сергей запустил сканирующее плетение. Лес до самого грибовидного здания был пуст. Фигурки людей у его подножия спокойно перемещались по своим делам. Но никаких крупных животных в лесу не наблюдалось. «Не повезло. Будем пока голодными сидеть», — разочарованно произнес Сергей. «Сережа, поделись энергией, пожалуйста», — попросила Наташа, доставшая яйцо из рюкзака. «Моей не хватит, чтобы фисташку пробудить, а энергетического поля башни здесь уже недостаточно. Держи». Сергей достал 2 больших накопителя и передал девушке. «Может, стоило тогда в башне до последнего подождать? Лучше так, чем ее потом из тесного помещения выковыривать», — возразила Наташа. «О, к нам гости». Сергей развернулся в сторону грибовидного строения. На сканере было 3 отметки воздушных целей. По мере приближения, летательные аппараты расходились в стороны, беря их в клещи. Центральный подлетел достаточно близко, чтобы его можно было хорошо рассмотреть. По форме он напоминал зубило, только толстое и короткое. Никаких обтекаемых и зализанных форм не наблюдалось. Ни реактивных, ни тем более винтовых двигателей видно не было. Аппараты просто висели в воздухе. 2 из них замерли на удалении, а из 1-го раздался усиленный голос. «Говорит сотрудник государственной службы охраны. Вы находитесь в запретной зоне. Отойдите от магического предмета круглой формы. Лягте на землю и положите руки на затылок. В случае неповиновения и действий, которые покажутся мне враждебными, будет открыт огонь на поражение. Оденьте броню, от греха подальше». «Не оборачиваясь», — сказал Сергей своим спутникам. Сам он облачился не полностью, оставив открытой голову. «Спускайся, поговорим, безымянный сотрудник», — добавил он в сторону аппарата. Там его прекрасно слышали, так как немедленно последовал ответ. «Отойдите от магического предмета. Я спущусь в 2 случаях, или вы выполните мои требования, или к вашим трупам». «Что ж ты такой туповатый?» — не повышая голос, продолжил говорить Сергей. «У вас здесь все, кому не лень, таким образом, в мотоловую броню одеваются, и не грози мне своими пукалками, я ведь и по-другому разговаривать могу». Сергей изобразил рукой, как будто стучится, в это же время несколько раз приложившись силовой плетью по носу аппарата. От этих ударов машину ощутимо повело, но пилот ее выровнял. «Это нападение на сотрудника государственной службы охраны. Последнее предупреждение, и я открываю огонь». Сергей уже собрался силой приземлить этот аппарат, как тот резко отлетел назад, а в сторону Сергея выдвинулась крайняя справа машина. Она приземлилась недалеко от него на расчищенном участке. Дверь на боку зубила бесшумно отъехала в сторону, и на землю начали выпрыгивать один за другим вооруженные люди. Они были одеты в интересную броню, явно снабженную экзоскелетом. Слишком массивно она выглядела, чтобы ее можно было носить обычному человеку. Последним из аппарата вышел человек в легкой форме, напоминающей обычный камуфляж, только однотонного темно-синего цвета. «Майор госбезопасности Гришаев», — представился он и замер, разглядывая лицо Сергея. Несколько раз он бросал короткие взгляды на монументы, на Наташу с Архонтом. Сергей, видя, что его вроде как узнали, не стал ничего говорить, ожидая, когда очередной Гришаев придет в себя. «Это действительно вы?» — ошарашенно произнес майор. «Если ты имеешь в виду барельеф, то, да, это мы. Нет, внутри башни, занято немного. Мне надо об этом срочно доложить». Потянулся к поясу майор. «Стоп!» — остановил его Сергей. «Сначала давай выясним некоторые моменты. 5 минут ничего не изменит. Федор Гришаев тебе кем приходится?» «Прадед это мой. Уж не помню сколько раз про, если вы про того Федора, который вместе с вами воевал, спрашиваете», — улыбнулся майор. «Я ведь тоже Федор. Видно, судьба у меня такая. с Федорами Гришаевыми работать», — усмехнулся Сергей. «Долго он прожил, так он и сейчас живой. Очень обрадуется, когда про вас узнает». «Вот про узнает, давай-ка поподробнее поговорим. Я вчера разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Он почему-то не стал приглашать меня к себе». Сергей вопросительно посмотрел на майора. «Иосиф Виссарионович уже очень давно болеет и практически не руководит страной. К нему могут просто не пропустить из-за опасения за его здоровье. Не всякий способен поверить в то, что вы и есть тот самый Сергей. Но именно сегодня товарищ Сталин захотел посетить этот мемориал. Мы как раз прибыли сюда для проверки территории и расчистки местности. Знакомая ситуация. В моей истории Сталин долго умирал от инсульта. И что интересно, врачей к нему тоже не пускали. Если просочится хотя бы слух о нашем появлении, то Иосифа Виссарионовича не то что до меня не допустит, ему помогут скончаться скоропостижно и после длительной болезни. Вы уверены в своих словах? Напрягся майор. Я перечислил лишь факты. К тому же я максимально незаинтересованное лицо в этом вопросе. Мне неизвестно, что здесь происходило последние 300 с лишним лет, и знаю Иосифа Виссарионовича по событиям того времени. Может, товарища Сталина не зря отжимают от власти? Это мне, по идее, надо у вас факты спрашивать о событиях, происходящих в мире. Но, в любом случае, его стоит сначала подлечить. Как показывает практика, с убийством трудно опоздать. Вы весьма противоречивы. Расслабился майор после последних слов Сергея. Таким и описывал вас мой дед. С убийством можно опоздать. Так показывает история. Многих преступлений могло не совершиться, если бы преступника вовремя убили. Не путай убийство и наказание. Как, кстати, у твоего деда с магией. Научился он перемещаться в пространстве, куда захочет. А дед разве когда-то этого не умел? Удивился майор. Представь себе, было время, когда он даже магом не был. Усмехнулся Сергей. Можешь ему позвонить, чтобы он переместился сюда? Хотите с его помощью попасть к товарищу Сталину? Не выйдет. Дед может перемещать только себя и то, что надето на нем. Разберемся. Позвони, он мне нужен. Пока майор доставал телефон, Сергей обернулся на Наташу. Та сидела на корточках, прижав одну руку к поверхности яйца, а во второй держала накопитель. Архонт стоял рядом и ни на что не обращал внимания. «Как дела, Наташа?» – спросил Сергей девушку. «Нормально. Немного совсем осталось. Предупреди этих вояк, чтобы не начали стрелять с перепугу, иначе я за их безопасность не ручаюсь». «Действительно». Он повернулся опять к майору, который уже закончил разговаривать по телефону. «Ну что, и хочет верить и не верит одновременно?» Пожал плечами майор. «Столько ждал вашего появления, а теперь боится сглазить. Сейчас переоденется и прыгнет сюда. Майор, ты предупреди своих людей, чтобы ни в коем случае стрелять не начали. У нас скоро дракон вылупиться должен. Ей вы не повредите, а вам достанется». Предостерег его Сергей. Отдав несколько коротких команд, Гришаев-младший убрал рацию. Потом повернулся к солдатам и приказал им возвращаться в машину. «Интересные у вас экзоскелеты. Специальная усиленная конструкция для андроидов. Так это не люди?» – удивился Сергей. «Нет, андроиды силового прикрытия. Разработка вампиров. Такие только у них есть, и нам еще поставляют для спецподразделений». «Понятно. А сами не научились делать?» «Делаем. Но у вампиров надежность андроидов выше. Наши больше в мирных целях используются. В быту, уборщики и официанты». «Уборщики?» – удивился предположению майор. «Если мы сами за собой убираться разучимся, то чем мы от свиней в хлеву отличаться будем? Так, ведь с малого и пойдет. Сначала за тебя убираются, потом за тебя другую работают. Да ну, бред». Он даже головой потряс, изгоняя из нее подобные мысли. В это время позади Сергея раздался звук бьющегося стекла, и воздушная волна мягко толкнула его в спину. Он оглянулся. С земли поднималась фисташка. Ее слегка покачивало. «Дракон!» — раздался восторженный голос майора. «Настоящий дракон! Это фисташка! Можно ближе подойти?» С летающего аппарата передали сигнал тревоги и запросили помощи. Прозвучал в голове Сергея голос Архонта. «Позже с драконой пообщаешься». Остудил он пыл майора. «Один из твоих, с перепугу, вызвал подкрепление. Начинай разруливать ситуацию, или без жертв с вашей стороны не обойдемся. Сталина сюда теперь точно не пустит. Сейчас главное – успеть его на ноги поднять». За спиной начинающего краснеть от злости майора появился седой как снег старик. На нем была форма, похожая на форму времен Второй мировой, но из другого материала и немного отличающиеся в мелких деталях. На погонах красовались крупные генеральские звезды. «Куда вы, молодые, опять торопитесь?» – ворчливо спросил Гришаев-старший. «Сам ты, Федя, молодежь», – улыбаясь, сказал Сергей. «Я хоть и пропустил 300 лет, но все равно постарше тебя буду, Сергей». Глаза старика расширились. «Живой, я уж думал, что не увижу тебя больше. Живой, как видишь, но приветствие давай отложим на потом. Есть сейчас более важное дело. Хрущев, сука!» – заорал майор в рацию. «Я же тебя, гнида подколодная, сгною за нарушение прямого приказа. Ты что, выкормыш некроманта сделал? Если кто-нибудь погибнет, то лучше сам удавись. Быстро отменяй тревогу, ври что хочешь. По твоему каналу тревога объявлена, ты и должен отменить. Бегом, Бете!» – говорил, ему не надо из этой семейки никого к себе брать, так не стал слушать. «Вот теперь расхлебывает!» – покачал головой Гришаев-старший. «Мы сейчас вместе расхлебывать будем. Дело государственной важности. Соберись, Гришаев, и коротко отвечай». Перешел на командный тон Сергей. «Как ты дожил до таких лет? Все, кого ты когда-нибудь лечил сам или живой водой, приготовленной тобой лично, а не амулетом, спокойно перешагнули за 300-летний рубеж. Ты же понимаешь, что данных для статистики хоть отбавляй. Я к тому же получил магические способности. Мы стареем, конечно, но пока ни один маг не умер от старости. Сталин тоже маг? Нет, обделила его природа. Хотя как посмотреть, не было на Руси еще такого руководителя, который через все напасти, обрушившиеся на нас, столь малыми жертвами умудрился страну провести. Может, это его дар. Отставить философию, Федор, живая вода уже не способна лечить его? Нет, видимо, предел подошел. Даже из стратегических запасов воду, приготовленную тобой, доставали, она тоже мало помогает, а здоровье у него все хуже и хуже. Откуда сведения? Я долго был личным курьером при товарище Сталине, в основном доставка диппочты между странами. Естественно, о многом знаю, доверяет мне Иосиф Виссарионович. Как-никак не один век вместе работали, противников много у него в правительстве, есть, как ни быть, не всем нравится, как он руководит страной, а некоторые считают себя более достойными этой должности. Вздохнул Гришаев. «Значит, устранение Сталина возможно», – констатировал Сергей. «Какое устранение, Сергей?» – удивленно посмотрел на него Федор. «Никто не поднимет на него руку. Маги такого быстро вычислят. А если еще вампиры подключатся к расследованию, а они обязательно подключатся, то всех вычистит. И причастных, и просто недовольных, и молча поддерживающих изменников. По одной этой причине никто товарища Сталина устранять не станет. Эх, молодежь!» Притворно вздохнул Сергей. «Убить можно, просто ничего не делая. Сам говоришь, что он плох. Заставь пожилого человека понервничать и не дай валидола, ему и хватит. Что ты предлагаешь? Я не смогу тебя перенести к товарищу Сталину, если только на десантном транспорте, но ты летать не любишь». Взгляд старика скользнул за спину Сергея. «Можно на фисташке полететь, а Феденька нам коридор организует. И прилетим мы как раз к хладному трупу. Не дадут мне его вылечить. Придумают, как задержать, иначе он бы уже вчера здесь появился. Я с ним 15 часов назад разговаривал. Что тогда делать?» С надеждой посмотрел Гришаев на Сергея. «Клятву давать». Сергей повернулся к Гришаеву-младшему. «Нам посекретничать надо», — предупредил он и активировал купол тишины. Глава 3. «Федя, сейчас ты дашь самую страшную клятву из тех, что знаешь», — начал говорить Сергей. «Клятву будешь давать не мне, а себе. И такую же клятву возьмешь с Иосифа Виссарионовича, прежде чем приступишь к его лечению. Да я никогда, да за товарища Сталина». Сбилось дыхание у старика от переполнивших его эмоций. «Федя, это очень важная тайна. Если она выйдет наружу, то моя жизнь превратится в ад. Узнать, кто раскрыл тайну, для меня труда не составит. И тогда я превращу в ад не только жизнь клятвопреступника, а всех, кто ему был дорог». Сергей внимательно посмотрел в выцветшие от старости глаза Гришаева. «Ты понимаешь, насколько это серьезно?» «Клянусь», — выдохнул он. «Из товарища Сталина клятву возьму непременно». «Страшный ты иногда бываешь, Сергей. Смерти в глаза не так страшно смотреть. А я не обещал убить, Федя». Сергей снял с пояса фляжку с живой водой, открутил крышку и протянул ее Гришаеву. «Пей, должна остаться примерно треть, а выливать жалко». Отпив нужное количество, старик почувствовал себя явно лучше. Оторвавшись от горлышка, он протянул флягу обратно. «Так и держи, приказал Сергей, не спешащий ее забирать. Он убрал броню с левой руки и закатал рукав в гимнастерке. Правая извлек нож и резанул по оголенной руке. Потекла кровь, но рана начала на глазах сходиться и зарастать. Сергею пришлось несколько раз повторить неприятную процедуру. Кровь, стекающую по пальцам, он направлял во фляжку. «Думаю, хватит», — решил он, когда набралась половина фляги. «Живая вода не даст крови свернуться. Ты, Федор, дашь содержимое этой фляжки выпить Иосифу Виссарионовичу. Не смотри на меня, как на сумасшедшего», — усмехнулся Сергей. «Я своей кровью нет вернул с того света, в буквальном смысле, когда на нас напали по пути на базу. После этого она стала магом. Теперь понимаешь, почему надо хранить такую тайну? Или у вас здесь все, кому не лень, заделываются магами? Нет, конечно, выбор небольшой, или становиться некросом, или иметь предрасположенности доступ к свежим органам». Гришаев быстро прикинул варианты развития событий. «Если эта информация всплывет, то за тобой, Сергей, начнут настоящую охоту, невзирая на потери. Не только заграничные деятели захотят приобщиться к магии. У нас своего дерьма хватает. Вот и мне не хочется жить, как загнанному зверю. Возьмешь клятву со Сталина, он поймет. Она нужна не мне, она нужна вам. Я уже понял. Держи». Гришаев протянул Сергею платок, а у него забрал пробку и завинтил фляжку. «Жди, я быстро обернусь. Остатки крови принесу назад. Где твой браслет?» — неожиданно спросил Сергей, когда начал очищать кровь с руки. «Сдали мы их. Новые реакторы потребовали металл для выработки магической энергии. А после твоего исчезновения с этим появились проблемы. Сначала на реактор ушел почти весь инструмент, который еще оставался к тому времени. Потом начали изымать остальные изделия из металла. Стране была нужна энергия. Пришлось пожертвовать. Вы так и не научились делать модифицированные металлы. Маги, с похожими на мои способностями, у вас, видимо, тоже не появилось». «Так и есть», — подтвердил Гришаев. «У вампиров сходная проблема, но для них ты успел изготовить значительное количество доспехов. Поэтому они сейчас самая энергообеспеченная страна в мире. Магическая энергия – это основа могущества любого государства в наше время. Об этом потом поговорим», — прервал его Сергей и извлек один амулет из своих запасов. «Держи. Как пользоваться, надеюсь, не забыл. Обязательно поставишь перед разговором полог тишины. Незачем другим слышать, о чем вы будете говорить». Гришаев беззвучно исчез. Даже легкого хлопка не было. Закончив приводить себя в порядок, Сергей спрятал платок в карман и вернул на руку броню. «Разобрались с подмогой?» — спросил он у Гришаева-младшего, после снятия купола. «Все равно прилетят», — мрачно ответил тот. «Ссылаются на процедуру. Был вызов, значит, обязаны его отработать. Крючкотворы. Раньше звонка хватало, чтобы людей и технику зря не гонять. Случаев много бывало, что у страха глаза велики, а в это время помощь в другом месте нужна. Давно пора было изменения в устав внести. Цепляются за любую возможность ограничить передвижение Иосифа Виссарионовича», — предположил Сергей. «Если здесь опасно, то ему сюда ехать нельзя». «Возможно», — согласился Гришаев-младший. «Но сейчас ваше появление утаить уже не получится. Из-за этого придурка, Хрущева, обратили внимание на видеотрансляцию, передаваемую с бортов. Тогда и деда твоего они видели рядом со мной». Сергей оглянулся на Наталью с Фисташкой. Те тихонько сидели на земле, поглядывая в его сторону, и, видимо, мысленно переговаривались. «Фисташка, ты не против полетать с грузом на спине? Двоих человек унесешь?» «Пфф», — фыркнула дракона, подняв голову с передних лап. «Унесу. На нас могут напасть по дороге. Тогда перекушу заодно», — изобразила Фисташка улыбку, что выглядело угрожающе. «Она ест людей?» — пораженно спросил Гришаев-младший. Спросил тихо, но дракона его услышала. «Буду я еще есть всякую гадость», — опять фыркнула она. «А вот железных человечков съем с удовольствием. Возможно, в летающей машине тоже найдется что-нибудь вкусное. Ты постарайся просто так ничего не есть», — предупредил Сергей. «Мало ли чего там они напихают. Еще отравишься. Лучше снова составьте с Наташей список нужных веществ, и тебе их предоставит. Ты становишься похожей на ходячую фабрику. Нет, чтобы как нормальные животные, мясо есть. Я не животное», — гордо заявила в ответ дракона и тут же пожаловалась Наташе. «Мама, он обзывается». Плюнув на все правила внутреннего распорядка, Федор перенесся прямо в спальню Сталина, рассчитывая застать того в рабочем кабинете, рядом с которым она была расположена. Но на удивление он застал вождя в своей постели. Иосиф Виссарионович лежал с мрачным выражением лица и смотрел в потолок. Гришаев тихонько кашлянул, привлекая его внимание. Сталин сначала скосил глаза на шум и следом повернул голову. «Федя», — удивленно произнес он, — «какими судьбами, без доклада, не замечал раньше за тобой склонности шляться по чужим спальням?» Молча подойдя к кровати, Гришаев активировал полог тишины. «Я от товарища Сергея, Иосиф Виссарионович», — глядя на нахмурившегося вождя, быстро проговорил он. «Беспокоится он, что вы не приехали и на связь не выходите. Что-то резко мне поплохело, товарищ Гришаев». Снова вернув невозмутимость на лицо, ответил Сталин. «Могу предположить, что как только вы изъявили желание проехать до монумента у призрачной башни, вам сразу стало хуже. Нет, еще с вечера, после ужина. Про посещение монумента я распорядился утром. Думал, отлежусь, но слабость не проходит. Примерно так Сергей и предполагал. Вам не дадут встретиться с ним до вашей смерти. Меня отравили», — не поверил Сталин. «Амулет, определяющий яды, ничего не показал. Он исправен. Его регулярно при мне проверяют. В вашем возрасте травить не обязательно, достаточно не дать лекарства. Или дать, но не то, которое нужно. С этим вы, товарищ Сталин, будете разбираться потом». Гришаев замолчал, собираясь с мыслями. «Мне Сергей передал лекарство для вас, но вы должны сначала дать клятву, что об этом лекарстве никто больше не узнает». «Клятву», — Иосиф Виссарионович больше удивился, чем подверг сомнению слова Гришаева. «Мы об одном и том же Сергее говорим, тому Сергею, которого я помню, достаточно было слова, никаких клятв он не требовал, а это клятва не ему, товарищ Сталин», — спокойно глядя в глаза вождю, пояснил Гришаев. «Клятву вы дадите самому себе, потому как, если о лекарстве узнает кто-то еще, то Сергей превратит жизнь клятвопреступника в ад. Я уверен, что он сможет это сделать. Человеколюбие не самая сильная черта его характера. Лекарство точно мне поможет. С его помощью Сергей вернул нет практически с того света, когда на них в первый раз напали немецкие диверсанты с серебряными пулями. Тогда, если помните, их щиты от подобных пуль плохо защищали. Клянусь», — после долгого раздумья произнес Сталин. «Никто, никому, никогда». Гришаев молча достал фляжку и протянул ее Иосифу Виссарионовичу. «Чем больше сможете выпить, тем лучше. Теперь самое важное. После приема этого лекарства у вас могут появиться магические способности. Постарайтесь скрывать их как можно дольше, чтобы их не связали с вашим выздоровлением. Построить логическую цепочку событий от появления Сергея сможет любой. Помоги сесть», — попросил Сталин. Приняв удобное положение, он открутил крышку и, не отрываясь, выпил все до последней капли. «Его?» — спросил Сталин у Гришаева. «Да, теперь вы понимаете, зачем нужна клятва». Сталин откинул одеяло в сторону и свесил ноги с кровати. «Понимаю, Гришаев, очень хорошо понимаю. Надеюсь, ты тоже». Я смотрел ему в глаза, когда он объяснял, чем грозит ее нарушение. Печально усмехнулся Гришаев. «Даже если бы не понимал, все равно бы клятву не нарушил». Сталин без труда встал с постели и подошел к нему. «Благодарю за службу», — усмехнулся он в усы и хлопнул старого товарища по плечу. «Наградить бы тебя, да повод разглашению не подлежит. Ваше улучшившееся состояние для меня лучшая награда, товарищ Сталин», — бодро отрапортовал Гришаев. «Тебе надо уходить. Не нужно, чтобы нас видели вместе прямо сейчас. Я сейчас к Сергею. Что-нибудь передать ему? Передай ему большое человеческое спасибо от меня». Сталин сменил тон. «Пусть пока побудет в башне. Мне надо прибраться в местных Авгеевых конюшнях. Расслабились некоторые за время моей болезни. Иди, Федя». Пока Наташа успокаивала фисташку, рядом с Сергеем появился Гришаев-старший. «Держи», — протянул он фляжку Сергею. Он согласился и все понял. «Дед», — влез Гришаев-младший, — «ты был у товарища Сталина?» «Да, у него теперь все хорошо», — ответил ему дед. Сергей передал для него свежей живой воды, которая поставила его на ноги. Все-таки вода, сделанная им самим, имеет большую лечебную силу. Гришаев-старший перевел взгляд на Сергея. «А вас он просил пока оставаться в башне. Нам не сложно, только с едой надо проблему решить». Сергей посмотрел в ту сторону, откуда, судя по сканеру, приближались крупные летающие аппараты. «И что нам делать с гостями? Вряд ли они в курсе, что Сталин вновь себя хорошо чувствует. Могут набедокурить, понадеявшись, что это сойдет им с рук. Гришаев-младший взял в руки рацию. Говорит майор КСО Гришаев. Тяжелые транспорты, приближающиеся к призрачной башне, назовите себя. Говорит майор службы подавления прорывов Селезнев. Получен сигнал о прорыве. Мы обязаны проверить. Вы вторгаетесь в зону работы КСО. Под моей охраной находятся люди и другие разумные. В случае угрозы в их адрес с вашей стороны, вы будете уничтожены. Ты, майор, не заговаривайся. Какие другие разумные? Донесся из рации настороженный голос. Дракон по имени Фисташка является разумным существом. Или ты плохо в школе учился, Селезнев? Это легенда, майор. Ты находишься под ментальным влиянием. Не предпринимай враждебных действий, и мы вытащим тебя оттуда. Сергей жестом попросил рацию. Сейчас с тобой еще одна легенда поговорит. Бросил в рацию Гришаев-младший. Передав ее Сергею, он повернулся к своему летательному аппарату и жестами передал несколько сигналов. Когда он закончил, зубило как будто взорвалось. Пиропатроны отстрелили двери и в образовавшиеся проемы на бешеном ускорении начали выскакивать андроиды, но теперь они были увешаны дополнительным оружием. Каждый из них, кроме стрелкового оружия, нес за спиной массивный ранец. По мере того, как бойцы занимали свои позиции, над ними появлялась мутная пленка в форме шара. Сергей был уверен, что это защитное поле, но из-за расстояния не мог разглядеть детали. Когда последний андроид отошел на достаточное расстояние, над зубилом развернулся такой же купол. Аппарат, в котором находился потомок Хрущева, стал медленно удаляться от возможной зоны конфликта. Второй, напротив, окутавшись защитным полем, начал выдвигаться в сторону приближающихся аппаратов. Все эти действия произошли настолько быстро, что Сергей даже не успел начать разговор. «Майор, ты что творишь?» – раздался голос из рации. «Ты взял нас на прицел. Остынь!» – бросил ему в ответ Сергей. «Веди себя тихо, и никто не пострадает. С кем я говорю? Меня зовут Сергей, наверное, тот самый, про которого ты в школе плохо учил. Селезнев, шутки кончились. У меня есть все основания подозревать, что вы участвуете в заговоре против Иосифа Виссарионовича. Вас послали сюда, чтобы устранить меня, прикрываясь зачисткой прорыва, так как только я могу вернуть здоровье товарищу Сталину. Что за чушь ты несешь? Параноики живут дольше и даже иногда веселее», — усмехнулся Сергей. «Я буду действовать исходя из озвученных ранее установок. Наблюдаю трансформировавшуюся тварь, захватившую под ментальный контроль гражданских лиц, самовольно проникших на закрытую территорию. Также под ее влияние попала группа бойцов КСО». Явно для последующего отсчета проговорил Селезнев. «Приступить к уничтожению твари. На потери гражданских лиц и попавших под ее влияние сотрудников КСО, внимание не обращать», — отдал приказ Селезнев. Машины СПП пошли на сближение, укрываясь такими же мутными пузырями. Сергей силовыми плетями притянул к себе и задвинул за спину обоих Гришаевых. Свой щит он включил сразу на полную мощность. «Наташа, прячьте фисташку под свои с Архонтом щиты», — прокричал он. «Хрен их знает, что нового успели придумать потомки для убийства себе подобных. Или идите в башню, ее поле вас прикроет. Фисташка там не пройдет», — крикнула в ответ Наташа. «Мы останемся здесь». Внезапно опять ожила рация, и одновременно пришел вызов с переговорника. «Говорит наблюдатель от посольства Африки», — донеслось из рации. «Все андроиды и крупное вооружение переходит под мой контроль. Визуально подтверждено появление Сергея, Наташи, Архонта и драконы по имени Фисташка. Всем, до прибытия посольских служащих, оставаться на месте и не предпринимать никаких действий. Последнее указание не касается Сергея и его спутников». Чувствовалось, что к концу речи говоривший заулыбался. «Проснулись спящие красавицы», — буркнул Гришаев-старший, наблюдая, как андроиды целенаправленно занимают около них круговую оборону. «Привет, Рона», — поздоровался Сергей по мысли связи, отвечая на звонок. «Это действительно ты», — облегченно вздохнула вампирша. «Куда же вы пропали? Временная аномалия. Для нас время как будто остановилось, и вот мы тут. А у вас здесь, я смотрю, довольно весело. Люди, они всегда люди. Найдут повод подраться на ровном месте, как будто и так проблем мало. Давай о главном. Как мне доложили, товарищ Сталин резко выздоровел. Твоя работа, моя. Пришлось извернуться, чтобы помочь. Или ты считаешь, что не стоило этого делать? Его методы управления иногда слишком радикальны, но без них ты попал бы на пепелище вместо своей страны. Еще будет время для разговоров. оборвала себя вампирша. «Скоро к вам прилетят члены клана из нашего посольства. Они решат любую твою бытовую проблему. Место для вашего проживания тоже найдется. Нам бы перекусить для начала. Мы лет 300 уже не ели, а в башне шаром покати». «Так вы действительно все это время в башне пропадали? Аномальное поведение ее защиты тоже связано с вашим исчезновением. Защита башни теперь не активна, Рона. Это для тебя прошла куча лет, а для меня прошло меньше суток, и большую часть этого времени я спал». Остановил поток вопросов Сергей. «Успеем все проблемы обсудить, но потом, и не торопясь. Сейчас мне интересно, чем занимается Сталин, и очень хочется кофе». Глава 4. Сергей зашел в кластерную. Нет, увлеченно работала за виртуальным монитором, ни на что больше не обращая внимания. Он поводил дымящейся чашкой с кофе у девушки перед носом. «Кофе». Вынырнула она из виртуала. «Где взял?» Старые знакомые поделились. «Кто именно?» «Сталин. Ему сейчас некогда. Порядок в правительстве наводит. Расслабились они там за годы его болезни», — ответил Сергей. «Рона прислала транспорт, набитый провизией и прочими полезными вещами. Мы будем здесь жить, в башне? Пока, да. Защита башни никого, кроме нас, не пропускает. Сейчас мы еще разбираемся в реалиях этого времени, и такое свойство нам только на руку», — пояснил свое решение Сергей. «За то время, что ты здесь сидишь, я уже встретился с Федором Гришаевым и его просколько-то раз правнуком. Живучий Федор оказался», — удивилась «нет, только старый совсем стал. Я ему наскоро сердце и внутренние органы подлечил. Пусть отъедается. Потом омоложу». «Опять будешь старичков пачками омолаживать? Если Федор дожил, то и многие другие наши знакомые, и твои пациенты должны были дожить», — подначила его «нет». «Посмотрим на их поведение. У нас уже небольшая стычка с местными произошла. Ничего серьезного. А в Гришаеве я уверен», — успокоил он девушку, заметив тревогу у той на лице. «Успели вампиры вмешаться. Всех построили и заставили на задних лапках плясать. Хоть с ними ничего не случилось», — облегченно выдохнула «нет». «Не спеши радоваться. Не все так просто в нашем безоблачном будущем. Проскочило при общении с Гришаевым одно нехорошее слово. Не знали его в 40-х годах 20 века. А слово мне очень не нравится. И, некрос. Это слово некрос. Употребил его Федя в контексте легкого получения магических способностей. Такое сочетание настораживает. Надо было его расспросить подробней. Сейчас не строил бы догадки», — справедливо заметила «нет». «Успею еще раз спросить. Сейчас меня интересуют порталы. Что с ними? Что вообще с нашей связью? Почему все боятся ею пользоваться? Разбираюсь еще», — вздохнула «нет». «Намудрил здесь старым за столько лет. Найти бы его и заставить все исправить. Как я понял из разговоров, он погиб 150 лет назад», — задумчиво ответил Сергей. «И вообще, много событий из услышанных мной привязано к этому времени. Мало информации для выводов. Так что с порталами, мы-то ими пользоваться можем, я бы поостереглась это делать. Подожди, пока разгребу тарымовские нагромождения в коде и выйду на нормальную информацию. Слишком здесь намудрено у него». «Почему замолчал ведун? Кстати, заморозила я его. Не проходит даже простейшие тесты. Тоже разбираться надо». «Нет», — отпила кофе. «Похож на кофе, что мы пили еще в том мире. Если прислала Рона, то это должен быть хороший кофе», — улыбнулся Сергей. «Явно свою плантацию разбила. Как она, кстати, нервничает. Несколько лет назад пострадал Крон на какой-то вылазке. Теперь лежит бревном, не приходящим в сознание, но жив. Это точно. Местные врачи и маги-лекари не смогли ничего сделать. Переживает, вдруг у меня тоже не получится. Тебе для этого нужен портал? Попасть к ним? Да, но если они так ненадежны, как ты описываешь, то рисковать не буду. Несколько лет ждал и еще подождет. Пошли, поедим нормально. Потом буду Роне звонить. Если порталы не работают, то надо или мне к ним плыть, или Крона сюда везти». Сергей показал «нет» на второй браслет, болтающийся на его руке, и пояснил. «Изделие местных электронщиков, по типу сотовых телефонов. И никакой магии. Сейчас позвони. Чего тянуть? Ты точно не полетишь, а по земле им долго добираться. Пошли», — улыбнулся Сергей. «По земле добраться из Африки сюда невозможно, а радиосвязь через защиту башни не проходит. Нам с тобой стоит обменяться уже известной информацией, и лучше это делать с полным желудком. Привет, Рона, еще раз», — поднес браслет к лицу Сергей. Над ним возникло мутное изображение вампирши. «Привет», — добавила стоящая рядом «нет». «Что с порталами?» получится перейти к нам?» — сразу поинтересовалась Рона. «Нет», — ответила «нет», — «слишком рискованно. Код управления весь измененный, как пройдет переход, мне неизвестно. Смысла так рисковать я не вижу». «Согласна. Главное, что Сергей здесь. Мы и сами доберемся до вас. Завтра к вечеру ждите», — вздохнула Рона. «Это опасно?» — спросила «нет». «Как-то ты нервно выглядишь, а это на тебя не похоже». «Не очень опасно», — отмахнулась вампирша. «Мы же под усиленной охраной полетим, к тому же в окружную, над океаном. Так что ничего нам угрожать не должно. Просто после твоего появления, Сергей, у меня как будто груз многотонный с плеч свалился. Вот отходняк и накрыл». Устало улыбнулась Рона. «Что-нибудь еще из срочного нужно?»